Глава 11. Все это подстроено. Похоже, доктор Акрингтон и сам испугался вызванной им сенсации. После нескольких секунд ошарашенного молчания поднялся жуткий гам. Все вдруг заговорили и закричали разом. На мгновение Дайкону вдруг почудилось, что доктор Акрингтон подразумевает воскрешение из мертвых, его воображение нарисовало жуткую картину. Однако молодой человек быстро отогнал прочь видение. Помог ему и Гаун, который истерически завопил: «Хватит пороть чушь! Совсем вы спятили, что ли?» Фолс умиротворяюще поднял руку, призывая собравшихся к тишине. «Заверяю вас», — произнес он, перекрывая шум голосов, — «если бы он был жив, я бы его увидел. Или вы намекаете на то, что с ним вообще ничего не случилось?» «Вот именно!» — расплылся в улыбке доктор Акрингтон, который относился к мистеру Фолсу с непонятной терпимостью. «Я вижу, вы меня поняли. Да, я считаю, что все это тщательным образом подстроено». — Значит, по-твоему, он все еще околачивается где-то поблизости? — в ужасе вскричал полковник. — Разумеется, — сказала миссис Клэр, — мы были бы только счастливы, если он жив. — Что за чушь? — процедил Саймон. — Впрочем, я тоже был бы рад. — И я тоже, — подхватил Смит. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Он распахнул пиджак, залез во внутренний карман и вдруг встрепенулся, словно его осенило. — Это что же такое получается? — спросил он. — Он нас в дураках оставил, что ли? — Что крайне несложно, учитывая печально низкий интеллектуальный уровень нашей аудитории, — ядовито заметил доктор Акрингтон. — Ну вы даете, — гоготнул Смит. — Ладно, так вам и надо. Пьяно икнув, он уронил голову на грудь. — Может быть, доктор Акрингтон пояснит свою мысль? — спросил Фолс. — С удовольствием. Я уже привык, что в этой семье меня дружно перебивают, стоит только раскрыть рот. — Объясни, дорогой, — проворковала его сестра, — никто тебя больше не перебьет, старина. — Уже в течение некоторого времени, — заговорил доктор Акрингтон твердым голосом, — я подозревал, что Квестинг занимается шпионской деятельностью. Некоторые из вас об этом знали. Судя по всему, мой племянник тоже придерживался этой точки зрения. Однако он не соизволил известить меня о своих крайне важных наблюдениях, сделанных прошлой ночью. Доктор Акрингтон выжидательно умолк, однако все молчали, в том числе и Саймон. — Должно быть, — продолжил доктор Акрингтон, — у моего племянника нашлись другие доверенные лица. При данных обстоятельствах было бы удивительно, чтобы такой обученный профессионал, как Квестинг, не пронюхал о наших подозрениях. Кто из вас, например, в курсе его подлинных занятий на пике Ранги? — Я отлично знаю, что он затевал, — тут же ответил Смит. — Я еще 100 лет назад сказал об этом Руа. Старик теперь предупрежден. — О чем? — раздраженно спросил доктор Акрингтон. — О том, что Квестинг охотится за их фамильной реликвией, за топориком Реви. Потом я, правда, пожалел, что не сдержался. Я был неправ. Квестинг, впрочем, исправился и ко мне хорошо относился, — со вздохом добавил Смит. — Я тоже, — говорил Сруа, — и, в свою очередь, предупредил его о намерениях Квестинга. — Не перебивайте меня! — скомандовал доктор Акрингтон, видя, что Смит уже разинул пасть, собираясь возразить. — Я сказал Руа, что охота за реликвиями — лишь уловка для отвода глаз, и я думаю, что независимо от меня к такому же выводу пришли еще трое. Он обвел взглядом Саймона, Дайкона и Гаунта. — Саймон даже обратился в полицию. — Что касается тебя, Эдвард, то я тебе 100 раз говорил. — Да, конечно. Уныло пожал плечами полковник. — Но ведь ты только и делаешь, что пилишь меня по тому или иному поводу. — О, Господи! — всплеснул руками доктор Акрингтон. — Не ссорьтесь, прошу вас! — взмолилась миссис Клэр. — Могу ли я попросить взвинченным тоном произнес Гаунд, — чтобы вы не отвлекались. — Позвольте, я вас перебью, — вмешался Фолс. — Доктор Акрингтон, если я верно его понял, полагает, что Квестинг, почувствовав неладное, инсценировал свою гибель. На этом мы и остановились, так? — Да, — кивнул доктор Акрингтон. — Более того... — Я считаю, что когда вы, услышав крик, шарили в темноте с фонариком, этот прохвост преспокойно прятался в кустах и наблюдал за вами. После вашего ухода он переоделся в одежду, которую заранее припрятал поблизости, и был таков. В подтверждение привожу слова самого Фолса. Из Тау-по-Тапу выловили белый жилет Квестинга. Как в противном случае он мог оказаться... отдельно от тела. «Это жилет без спины», — пробормотал Дайкон. «Типа манишки, а завязки могли лопнуть. К тому же, сэр, не дослушав Дайкона, доктор Акрингтон принялся развивать свою гипотезу дальше. Я вполне допускаю, Фолс, что именно Квестинговы и слышали, возвращаясь домой. Он, должно быть, дожидался, пока уляжется шумиха, чтобы незаметно ускользнуть». Доктор Акрингтон кашлянул и горделиво взглянул на Фолса. — Вот что я хотел вам рассказать. Такова моя версия случившегося. — По-моему, дядя Джеймс, — недолго думая произнес Саймон, — это не версия, а бред сивой кобылы. — Что? Как ты смеешь, паршивец? — взвился доктор Акрингтон. — По-вашему, задумка Квестинга состояла в том, чтобы незаметно улизнуть... — медленно произнес Саймон. — Зачем тогда ему понадобилось орать благим матом? Его ведь на несколько миль вокруг было слышно. — Я ждал этого вопроса. — Мой скудоумный племянничек, — самодовольно ответил доктор Акрингтон. — И убежден, что в этом и таился его хитрый умысел. Ведь таким образом Квестинг автоматически ограждал себя от Маори. Кто из этих суеверных туземцев сунулся бы к Тау-по-Тапу, услышав этот дьявольский вопль? — Допустим. — А мы? — Белл, твоя мать и сестра, а также мистер Фолс задержались в селении по чистой случайности. К тому же Квестинг был уверен, что все вы вернетесь домой на машине Гаунта, кроме, разумеется, его самого, Саймона и Смита. Никто ведь не ожидал, что Гаунт, Эдвард, Фолс и я вдруг надумаем идти пешком. Квестинг был убежден, что ему никто не помешает. Сам же он ушел из клуба первым. — А как насчет отпечатка подкованной подошвы? — ехидно осведомился Саймон. — Похоже, что кто-то специально обрушил тропинку. По словам Белла, на ногах у Квестинга были бальные туфли. — Ага! — торжествующе вскричал доктор Акрингтон. — Ага! Саймон посмотрел на него, как на умалишенного. — Квестинг, как ни в чем не бывало, — продолжил доктор Акрингтон, — хотел создать у всех впечатление, будто он свалился. Если моя догадка верна, то он переоделся. Рабочая одежда, грубая обувь, и лишь потом оставил отпечаток. Доктор Акрингтон ударил кулаком по столу и откинулся на спинку стула. — Вопросы и комментарии? С минуту никто не говорил. Затем, к вящему изумлению Дайкона, Гаунд, а за ним Смит, полковник и даже Саймон заявили, что обсуждать тут нечего. Дело, мол, ясное. Похоже, и остальные вздохнули с облегчением. Накаленная была обстановка, нормализовалась. Гаун промокнул лоб носовым платком и вытащил портсигар. Доктор Акрингтон с самодовольным видом повернулся к Фолсу. — А вы что скажете? — Я восхищен, — заявил Фолс. — Ваша догадка гениальна. — А умозаключение на редкость логичное и красивое. Поздравляю, сэр. — Да чего же странная личность? — подумал Дайкон. — Располагающая внешность, приятный голос, мягкий, обходительный. Кажется искренним, однако лжет и лицемерит едва ли не на каждом шагу. Отвернувшись от Фолса, Дайкон посмотрел на Барбару. Бледное лицо девушки, ее озадаченный вид, тревожное беспокойство, с которым она слушала своего дядю, все это казалось Дайкону невыразимо трогательным. Вот и сейчас она смотрела на него с немой надеждой, словно рассчитывая услышать нечто важное. Стул по соседству с ней пустовал. Из оцепенения молодого человека вывел резкий, как щелчок хлыста, окрик Гаунта. — Дайкон! От неожиданности Дайкон подскочил и виновато посмотрел на своего патрона. — Извините, сэр, вы что-то сказали? — Доктор Акрингтон уже полчаса ждет твоего ответа. Он хочет знать твое мнение по поводу его теории. — Простите, бога ради, мое мнение... Дайкон сунул руки в карман и сжал кулаки. Остальные так пожирали его взглядами. — Но дело в том, сэр, что вся эта история для меня — полная загадка. Во всяком случае, лично я не нахожу ей логичного объяснения. — Значит, вы согласны со мной? — спросил доктор Акрингтон. Дайкон замялся. — В чем дело, черт побери? — нетерпеливо спросил Гаунт. — Говорите же, Белл. В противном случае мы решим, что ваше молчание — знак согласия. — Ничего подобного. Вдруг услышал Дайкон свой голос, будто со стороны. — Я категорически не согласен с выводами доктора Акрингтона. Дайкон знал, что его вялые потуги объяснить свои подозрения покажутся надуманными. — Ваша логика вполне убедительна, — пытался оправдаться он, — но беда в том, что она ровным счетом ни на чем не основана. — Напротив, — с пугающей мягкостью возразил доктор Акрингтон, — мои выводы основаны на наблюдениях за этим человеком, размышлениях о его характере, а также одном важнейшем и неопровержимом факте — отсутствии тела. «Мне все эти доводы кажутся несколько натянутыми», — сказал Дайкон. «Как в детективных романах, например. Квестинг ведь не знал, что на концерте зайдет речь про легенду о гибели той девушки в Тау-По-Тапу. Откуда он мог это знать? А раз так, то вряд ли он мог предвидеть, что его ужасный крик отпугнет маори, вселив в их души священный трепет». «Дурачок ты!» — снисходительно произнес Гаунт. — Неужели ты не понимаешь, что крикнул-то он именно после того, как услышал на концерте эту легенду? В противном случае все обошлось бы и без этого леденящего вопля. — Вот именно! — кивнул доктор Акрингтон. — Что вы на это скажете, мистер Белл? — спросил Фолс. — Да, это верно. И даже чересчур. Как будто нарочно состряпано. Как чашечки китайского фарфора, упакованные так тесно, чтобы не допустить ни малейшего сотрясения. Боюсь, мои возражения покажутся вам умозрительными, но я просто не могу представить, как Квистинг прячет маскарадный костюм в иссякший гейзер или швыряет манишку в кипящую грязь, и куда бы он делся потом. «Вполне вероятно, что где-нибудь неподалеку от источников его поджидала машина», — предположил доктор Акрингтон. «Около полуночи. Там проходит товарный поезд», — добавил Смит. «Квестин мог бы вспрыгнуть на него. Черт побери! Надеюсь, что вы правы, док. Уж слишком жутко представить, как он мог там свариться. Бррр!» Миссис Клэр испуганно вскрикнула, а доктор Акрингтон выругал Смита. — Прекрати, Берт, — посоветовал приятелю Саймон. — Нечего всякую чепуху болтать. — О, блин, я же ясно сказал. Надеюсь, что док прав. Чего вы на меня взъелись-то? Септимус Фолс поспешил перевести разговор на другую тему. «Мистер Белл», — произнес он, — «а можете ли вы сами предложить какое-либо иное толкование случившегося?» — Боюсь, что нет. Со вздохом ответил Дайкон. Следов я, правда, сам не видел, но все-таки не думаю, что на обвалившейся земле мог остаться старый отпечаток. Поэтому мне кажется, что обвал кем-то подстроен. Да и Квестинг, по-моему, был не настолько пьян, чтобы свалиться в кипяток. С другой стороны, убийце трудно было рассчитывать на то, что в ловушку попадется именно Квестинг. Ведь с таким же успехом оступиться в том месте мог бы и Саймон, или еще кто угодно. Как мог убийца догадаться, что именно Квестинг первым уйдет с концерта? Вы не думаете, что это несчастный случай? Однако и противоположную точку зрения вразумительно обосновать вы не в состоянии. Моя версия кажется вам логически оправданной, но, тем не менее, вы ее отвергаете. — Мне кажется, мистер Белл, — резюмировал доктор Акрингтон, — что вы можете уже передохнуть и дать слово другим. — Спасибо, сэр, — с видимым облегчением произнес Дайкон. — Так и в самом деле будет лучше. Он обогнул стол и уселся рядом с Барбарой. С этой минуты остальные мужчины перестали его замечать, тем более что в число подозреваемых он никак не попадал. Когда раздался тот душераздирающий вопль, Дайкон был вместе с миссис Клэр и Барбарой, а к Тао Потапу не мог приблизиться ни до, ни во время, ни после концерта. Даже этому придурковатому мужлану Уэбли, — сказал доктор Акрингтон, — не пришло бы на ум, которого у него нет, ха-ха, подозревать Белла. Дайкону почему-то стало неловко, словно его отнесли к касте неприкасаемых. — Что же до остальных, — с важным видом произнес доктор Акрингтон, — то я не сомневаюсь, что Уэбли в худших традициях дешевых полицейских романов станет подозревать нас всех по очереди. В этой связи, на мой взгляд, нам бы следовало выработать общую линию поведения. Не знаю, в какие дали заведет нашего Шерлока Уэбли его неуемные фантазии, но мне уже известно, что пресловутый отпечаток ноги его весьма и весьма интересует. Кстати говоря, не ходит ли кто из вас в подбитых гвоздями сапогах или ботинках? Признались только Саймон со Смитом. — Я и сейчас хожу в таких ботинках. Обиженно фыркнул Смит. — На мое жалование бальные туфли не копишь. Во, полюбуйтесь! Он вскинул ногу и поставил на край стола отвратительно грязный ботинок. — Нет уж, спасибо, — покачал головой Угаунд. — И у меня таких три пары, — сказал Саймон. — Пожалуйста, пусть проверяют. — Очень хорошо, — кивнул головой Акрингтон. — Они также захотят проверить, где каждый из нас находился в определенный период времени. — Ты, Агнес, и ты, Барбара, понятно, не в счет. Если, конечно, вас не станут допрашивать о том, что делали мы, будьте готовы и к этому. — Да, дорогой, но ведь мы должны говорить только правду, верно? Это же так просто, — прощебетала миссис Клэр, мило улыбаясь. — Наверное. — Для нас важно только, как истолкует твою правду этот недоумок в полицейской форме. — Представляете? Он трижды заставил меня повторить показания о моих передвижениях и при этом даже не удосужился записать в блокнот мои доводы насчет исчезновения Квестинга. — Как? — Он вас даже не выслушал, — изумился Гаунд. — Впрочем, верно. Он и со мной держался крайне дерзко и вызывающе. Да, друзья, он определенно подозревает одного из нас. Мы в опасности. — На мой взгляд, вы недооцениваете Уэбли, — вставил Фолс, — и мне непонятно, почему вы так беспокоитесь. Он проводит самое обыкновенное полицейское расследование, хотя кому-то из вас оно, конечно, вполне может показаться излишне назойливым. Однако Квестинг ведь и в самом деле пропал. Поэтому полиция обязана расследовать все обстоятельства его исчезновения. — Верно, — закивал полковник, — очень разумно. Обычная история. Я тебе именно так и говорил, Джеймс. А в отсутствии мотива попытался закончить мистер Фолс, но тут его оборвал доктор Акрингтон. — В отсутствии! — взревел он. Да вся дорога на Тао-По-Тапу вымощена мотивами. Они тут просто кишмя кишат, роятся. Как раз мотив найдется у любого из нас, даже у меня. Точно! В ужасе замахал руками полковник Лэр. — Точно! Ты еще 3 месяца назад обзывал его шпионом и говорил, что по нему веревка плачет. — А сам-то ты, Эдвард, не строй из себя святошу, ты тоже в дерьме по самые уши. — Джеймс, прошу тебя! — воскликнула миссис Клэр. — Глупости, Агнес. Нечего зарывать голову в песок. Всем нам известно, что Эдвард был у Квестинга под башмаком, шило в мешке не утаишь. Гаунд обвиняюще наставил палец на Саймона. — А вы, молодой человек, у вас ведь тоже рыльца в пуху! Он метнул быстрый взгляд на Барбару, и Дайкон проклял себя за то, что доверился актеру. — А я и не пытался делать вид, будто он мне нравится! — негодующе ответил Саймон. — Ненавижу предателей. Если он удрал, то я очень надеюсь, что его схватят. Полиции мои подозрения отлично известны. Я рассказал им все, что знал. А вы, между прочим, тоже под колпаком, мистер Гаунд? Вчера вечером, по окончании его речи, вы были готовы поджарить его на медленном огне. — Ерунда! — отмахнулся Гаунд. — Все знают, что я и мухи не обижу. — Нет, нет, это просто смешно! — А вот полиции будет не до смеха, мистер Гаунд. Держу пари, что ваша персона их очень заинтересует. — Точно! — с ухмылкой подтвердил Смит. Гаунд обернулся, как ужальный. — А вы-то чего встреваете? — гневно спросил он. — Вы-то! И 3 недель не прошло, как вы здесь вопили о крови и требовали отмщения. — Да я уже давно все объяснил! — брызгая слюной, заорал сердит. — Просто вышло недоразумение. Мы с ним подружились, так что нечего втягивать меня в ваши дрязги. И не говорите полиции, что я ему угрожал, ладно, а то они мало ли что подумают. Верно, Сим? — Угу. — Да уж, придется вам с ними объясниться, — произнес Гаунд с нескрываемым злорадством. — Тогда и повертитесь ужом. Глаза Смита затуманились. Трясущейся рукой он полез в нагрудный карман и извлек из него смятую бумажку. — Вот! Полюбуйтесь! — выкрикнул он, швыряя ее на стол. — Говорю же вам, мы с ним кореша, водой не разольешь. Вот что Морри Квестинг для меня сделал. Лично накатал, смотрите же, она вас не укусит. Все поочередно ознакомились с бумагой. В собственноручной расписке полковник сразу узнал почерк Квестинга, написанный почему-то зелеными чернилами. Квестинг начертал, что, став владельцем Ваята Тапу, наймет Смита швейцаром и положит недельные жалования размером в 5 фунтов, а также полное содержание. «Здорово ж его допекли, коль скоро он такое подписал», — произнес Гаунд. — Это точно! — самодовольно расплылся Смит. — Я его тепленьким взял, пока еще синяки не сошли. Мне ведь здорово из-за него досталось, да, док? — Да! — кивнул доктор Акрингтон. — Квестинг даже отвез меня на тот злополучный переезд и показал, как все случилось, как он смотрел на светофор через свое тонированное стекло. — Может, это и оправдание, но мне от него не легче, — заявил я. Ну, слово за слово, а потом он и спрашивает, что я хочу за молчание. Расписку накатал и все такое. А теперь кому нужна эта расписка? — На твоем месте я бы ее все-таки сохранил, — посоветовал доктор Акрингтон. — Верно. Я пока и не стану ее выбрасывать, если Стэн Уэбли полезет ко мне с расспросами. — А это как пить дать, — кивнул Саймон. Мне казалось, — вежливо напомнил Септимус Фолс, — что мы собирались обсуждать алиби. — Да, точно, Фолс. В этом доме невозможно и 2 секунды на чем-то сосредоточиться. И тем не менее вернемся к нашим баранам. Итак, проклятый концерт мы покинули порознь. Первым ушел Квестинг. За ним последовали вы, Гаунд. Минуты через 3, я бы сказал, не больше. — Ну и что? — нахохлился Гаунд. В глазах у него появился воинственный блеск. Впрочем, актер моментально овладел собой. — Извините, Акрингтон, что-то я сам не свой сегодня. Чуть помолчав, он добавил. — Да, Не стану скрывать, я был здорово зол на Квестинга. Он вел себя омерзительно, а меня использовал как приманку для своего пакостного бизнеса. Я решил, что должен непременно подышать свежим воздухом, в противном случае я бы за себя не поручился. Ну, сказано, сделано. На улице не было ни души, я закурил и пошел домой по шоссе. Не знаю, удастся ли мне доказать вашему чудаку Уэбли, что это так, но я говорю чистую правду. Вернувшись сюда, я сразу прошел к себе, потом услышал доносившиеся из столовой голоса и решил, что не помешало бы промочить горло, и отправился в столовую, прихватив с собой бутылку виски. Здесь сидели полковник Клэр и доктор Акрингтон. Вот и все. — Понятно, — закивал доктор Акрингтон. — Благодарю вас. — Что ж, Гаунд, вам остается только разыскать хотя бы одного свидетеля, и дело в шляпе. — Правда, по вашим словам, вы никого не встретили, так? — Да, — пожал плечами актер. — Увы, мне не попалось ни души. — Я уверен, что кто-то из Маори видел, как вы уходили, — сказал доктор Акрингтон. — Они же вполне могли заметить, как Квестинг удалился в противоположном направлении. Сам я вышел буквально за вами следом, но вас уже и след простыл. Однако я слышал какие-то голоса со стороны шоссе. Вполне возможно, что кто-то из этих людей вас видел. — Я не видел никого, — упрямо произнес Гаунд, — и никаких голосов не слышал. — А как же вопль? — осведомился Саймон. — Ничего я не слышал! — отмахнулся Гаунд и лучезарно улыбнулся Барбри. — Ну что ж, — произнес доктор Акрингтон, — в таком случае теперь, видимо, мой черед рассказывать. — Постой минутку, Джеймс! Полковник Клэр задумчиво запустил пятерню в шевелюру и устремил несчастный взгляд на своего шурина. — Боюсь, что так продолжать нельзя, — промямлил он. — Ведь и коль скоро ты настаиваешь на том, чтобы каждый выкладывал все как на духу, умалчивать тут ни о чем нельзя, верно? — Может, Гаунд, ты сказал правду, не знаю, но с другой стороны... Дайкон увидел, как побелел Гаунд. Однако на губах актера по-прежнему играла уверенная улыбка. На полковника Гаунд не смотрел, однако взгляд его, устремленный на Барбару, стал отсутствующим. Полковник же, не дождавшись ответа, продолжил. — Если... Помните? Вчера вечером я вернулся в по... — Ну и что? — резко спросил доктор Акрингтон. — Я, кажется, говорил вам, что там царило страшное возбуждение. Многое тогда говорилось, о чем мне хотелось бы умолчать. В Индии я уже с этим сталкивался. Там часто вспыхивали волнения. Впрочем, может быть, и не обязательно говорить всю правду, как вы считаете? — Нет уж, дорогой мой. Назвавшись груздем, полезай в кузов, выкладывай, что там у тебя. — Хорошо, Джеймс, — вздохнул полковник Клар. — Только ты не шпыняй меня, ладно? Так вот... Один из местных парней сказал, что пока Квестинг вещал со сцены, сам он направился в придорожный Ухаре хлебнуть пивка. Собственно говоря, я не вижу смысла скрывать, это был Эрусаул. И вот, по его словам, пару минут спустя он услышал, как ссорятся двое пакеха. Один поносил другого последними словами, а тот второй в ответ только вяло хихикал и посмеивался. «Старался взбесить», — так выразился Эру. В сути склоки он не разобрался, но отчетливо слышал, как один из них обозвал другого грязным лжецом и пригрозил какой-то расправой. Больше Эру ничего не разобрал, так вернулся к пиву. Он только услышал, как кто-то прошел мимо Ухаре, но в темноте сразу не разглядел, кто именно. Дверь-то наставил открытой. Удивительно легкомысленный народец, совершенно не соблюдает светомаскировку. — Не отвлекайся, Эдвард! — прогремел доктор Акрингтон. «Да — Да-да, Джеймс. Полковник испуганно втянул голову в плечи. — Так вот, Эру вышел на крыльцо... и увидел удаляющегося по шоссе Гаунта. И он божится, что гневный голос принадлежал Гаунту, он якобы сразу его узнал, а хихикал Квестинг. В течение следующих 5 минут Дайкон испытал такую же гамму чувств, как и сам Гаунт. Недоверие, безоглядный ужас, сочувствие, стыд и раздражение поочередно овладевали им по мере того, как Гаунт сначала отверг, затем признал, а минуты спустя, наконец, попытался объяснить причину столь бурной размолвки с Квестингом. Начал он с того, что этот паршивый папуас все придумал для того, чтобы очернить его в глазах полиции. Однако полковник был непоколебим, как скала. «Извините», — заявил он, — «но я уверен, что Эру не мог ошибиться». «Да он был наверняка в стельку пьян», — твердил Гаунт. «Насколько я понимаю, миссис Клэр, речь идет о том самом бездельнике, от которого вы давно пытаетесь избавиться». «Вы имеете в виду Эру Саула? Да, он в самом деле довольно беспутный парень, без царя в голове. Некому за ним присматривать, мы уж столько раз пытались ему помочь, но он всякий раз неизменно срывался. Жаль, конечно, но ничего не попишешь». Гаун строго посмотрел на полковника. «Вы же сами сказали, что он пил пиво». «Да, но он был совершенно трезв, я уверен, говорил чистую правду». «Хорошо, полковник». Гаунт устал и опустил руки на стол. — Будь по-вашему. — Я сдаюсь. — Да. Я и впрямь встретился с Квестингом и высказал ему в глаза все, что о нем думал. Я надеялся об этом умолчать, чтобы избежать ненужной огласки. Окажись здесь мой агент, мне бы не сдобровать, верно, Дайкон? Я хочу только одного, чтобы мое имя не упоминалось в связи с этой историей. Я абсолютно убежден, что прав доктор Акрингтон, и все это дело подстроено, и хочу еще раз извиниться перед вами за свое безрассудное поведение. Я понял, что допустил ошибку. Простите меня. — Скверно это, — поморщился Саймон. — Мы ведь все под подозрением. — Не пойму, на кой черт вам понадобилось врать с 3 короба. — Вы правы, — сокрушенно признал Гаунт. — Я виноват. — Если начну трепаться про убийство, — начал Смит, но Гаунт тотчас же оборвал его. — Если речь зайдет об убийстве, — подхватил он, — то именно эта история и обеспечивает мне полное алиби. Ведь этот ваш метис показал, что видел, как я уходил по шоссе. Кстати, теперь я и сам припоминаю, что миновал какую-то лачугу, внутри которой горел свет. Даже помню, пивком оттуда потянуло, а источники находятся как раз в совершенно противоположном направлении отсюда. Словом, передайте своему мистеру Саулу мою искреннюю признательность. — Да уж, скажите спасибо, что вам так подфартило, — прогудел доктор Акрингтон, буравя Гаунта глазами. — И советую вам придерживаться именно этих показаний, иначе вам вряд ли удастся доказать свое алиби. — Ну, на сей раз я сказал сущую правду, — улыбнулся актер. — Вы не возражаете, если мы перейдем к следующему лицу? — Какая наглость! — вспылил Саймон. — Саймон! — в один голос закричали его родители. — Немедленно извинись перед нашим гостем! Гневно потребовал полковник. К изумлению Дайкона Саймон вдруг сник и вяло принес Гаунту извинения. — Давайте в самом деле заслушаем остальных, — предложил Фолс. — Скажем вас, Акрингтон, бога ради. — Я начну с того, что подвернись мне, Квестинг, вчера под горячую руку. Я бы непременно сделал из него отбивную. Во всяком случае, покидая клуб, я мечтал, что отделаю его по 1-е число. Увы, он мне так и не попался. Я тоже слышал какие-то голоса. Должно быть, Гаунта с Квестингом. Но тогда не узнал их. И вот, решив, что Квестинг находится уже на полпути к дому, я припустил следом, надеясь настичь его. Так и добрался до самого дома, не встретив ни души. «Могу я поинтересоваться, чем было вызвано ваше желание сделать из него отбивную?» — — полюбопытствовал Септимус Фолс. — Разумеется. — Отвечу так. Его поведением на концерте оно стало последней каплей. — Еще вопросы? — громко спросил доктор Акрингтон. — У меня вопрос, док, — прогундосил Смит. — Алиби у вас есть? — Нет. — Понятно. — Еще вопросы? — Мне хотелось бы знать, — произнес Фолс. — Заметили ли вы, что тропа обвалилась? — Спасибо, Фолс, — поклонился доктор Акрингтон. — Хоть у вас хватило ума спросить. — Так вот, леди и джентльмены, ничего подобного я не заметил, впрочем, и флажка я не видел, хотя это довольно странно. Но в том, что тропа была цела, я убежден. — Может, вы просто отвлеклись, дядюшка? — внезапно спросила Барбара. Дайкон заметил, что все мужчины посмотрели на нее, как на курицу, которая внезапно обрела человеческий голос. — Это маловероятно, — с достоинством ответил доктор Акрингтон. — Теперь твой черед, Эдвард. — Очень жаль, что вас никто не видел, — нарочито громко произнес Гаунд. — Жаль, — согласился доктор Акрингтон. — Я осознаю всю уязвимость своего положения. Тем более, что этот ослиный балбес Уэбли не применит этим воспользоваться и пристанет, как банный лист. Конечно, мне было бы куда проще, если бы нашелся хоть один свидетель. — Но у тебя есть такой свидетель, Джеймс, — проговорил полковник. — Я ведь тебя видел. Похоже, полковнику понравилось, как воспринял это известие его Шурин. Во всяком случае, он заулыбался доктору Акрингтону, сидевшему с отвисшей челюстью и выпученными глазами. Наконец доктор пришел в себя и тихонько выругался. — Я ведь шел за тобой по пятам, — пояснил полковник Клэр, — пешком. — Да, Эдвард, я уже сам догадался, что ты не гнал на мотоцикле. — съязвил доктор Акрингтон. — Позволю знать. — А почему ты до сих пор молчал об этом? — А меня никто и не спрашивал, — простодушно ответил полковник. — Вы все время держались вблизи от него, полковник? — спросил Фолс. — А? — Нет, не совсем. Дело в том, что он шел очень быстро. Я увидел его, выходя за ограду селения, но почти тут же его скрыли кусты. Потом я снова разглядел его, когда миновал заросли. Он к тому времени уж почти поднялся на холм. — Что ж, такое алиби я бы не назвал железным, — изрек Гаунд, которому явно не терпелось поквитаться с доктором Акрингтоном. — Кто знает, чем он занимался, пока вы его не видели? — А, дело в том, что он шел, освещая себе путь фонариком, — напомнил полковник. — Верно, Джеймс? — Да и крик этот ужасный раздался гораздо позже. Во всяком случае, я был уж почти дома, когда он прозвучал. Я почему-то решил, что это птица. — Виновато, — добавил он. — Какая еще птица? —— изумился доктор Акрингтон. — Ты в своем уме буревестник, Джеймс? Они ведь по ночам орут, как недорезаны. — Но здесь же буревестники не водятся, Эдвард. — Господи, ну не все ли равно? — вздохнул Дайкон. На полковника накинулись со всех сторон. В ответ на вопрос, заметил ли он, что тропа обрушена, полковник вдруг смутился и стал путаться в объяснениях. Фолс решил помочь ему. — Вы ведь освещали себе путь фонариком, верно? — Что? — испуганно встрепенулся полковник Клар. — Ах, да, разумеется. — Насколько я припоминаю, — продолжал Фолс, — при свете фонарика прореха в тропе зияла, как темный клин, или даже могла показаться черным пятном. — Точно! — воскликнул полковник. — Вы очень здорово описали. — Значит, вы ее видели? — Нет, я ведь только сказал, что вы очень здорово ее описали. Боже, какой балбес, — подумал Дайкон. А вы не заметили исчезновение белого флажка на вершине? А? Что-то не помню. А что, я должен был заметить? Доктор Акрингтон глухо застонал и нетерпеливо забарабанил костяшками пальцев по столу. — Кстати, — произнес полковник, — Ведь у подножия холма видны красные флажки. Уж в их-то сторону точно никто не пойдет, а тропа различима совершенно отчетливо. Идешь себе по ней, и все. Верно, Агнес? — Что, дорогой? — встрепенулась его жена, немного испуганная столь внезапным обращением к своей персоне. — Да, ты прав, конечно. — Мы говорим об обрыве, — взревел доктор Акрингтон, — об обвалившейся тропе. Бога ради, Эдвард, соберись, наконец, напряги свои мозги, вернее, то, что ты называешь мозгами, и вспомни, как ты поднимался на холм. Попытайся представить, что ты там видел. Подумай, сосредоточься. Полковник Клэр послушно придал своей физиономии задумчивое выражение и зажмурился. — Ну вот, — произнес доктор Акрингтон, — сейчас ты идешь по тропе, светя перед собою фонариком. Видишь белый флажок на вершине холма? Полковник Клэр, не открывая глаз, замотал головой. — А теперь, поднявшись на самую вершину, что ты видишь? — Ничего. Что я могу видеть? Я же валяюсь на земле. — Что? Ну... Упал я, понимаешь, ничком, прямо мордой в грязь. — Зачем, черт побери, тебе это понадобилось? — Понятия не имею, — заявил полковник, широко открывая глаза. — Ненарочно, ясное дело. Я увидел впереди тебя и подумал, сдается мне этот Джеймс топает. — Эдвард! — А, ну да, значит, только подумал я, что это Джеймс, и вдруг брык, очутился на земле, даже испугался, ведь там... Рукой подать до обрыва. Но потом ничего, поднялся по частям, пошел дальше. — Ты свалился в яму, дорогой? — поинтересовалась его жена. — В какую яму, Агнес? — Джеймс считает, что там была яма. — Почему? — Но ты хоть посмотрел, из-за чего вдруг упал, осветил тропу фонариком. — Каким образом, Джеймс? Ведь он сломался, я упал прямо на него, а он потом почему-то не зажигался. Впрочем, флажки я с грехом пополам различил, так что опасность мне не грозила. — Какое счастье, что ты не пострадал! — воскликнула миссис Клэр. — Ну вот, собственно, и все. — пожал плечами полковник. — Ерунда! — махнул рукой доктор Акрингтон. Тем более, что, насколько я понимаю, у тебя у самого Эдвард свидетелей нет, верно? — Да, если, конечно, Квестинг не шел за мной по пятам. Впрочем, если он и выжил, о чем мы вроде бы договорились, не думаю, что он сумеет замолвить за меня словечко. — Теперь ты, — сказал доктор Акрингтон, ткнув пальцем в племянника. «Мы возвратились вместе с Бертом и Колли», — сказал Саймон. «Один малый из гарпуна подбросил нас на машине. Эрни Прист, если хотите знать. Нас пытались, правда, затянуть на выпивон, но мы отказались. Компания Эру Саула меня особо не прельщает. Тем более, что у Эрни нашла с собой бутыль с пивом, мы ее прикончили, а он высадил нас у самых ворот. Верно я говорю, Берт?» «Угу», — промычал Смит. — А никто из вас не покидал клуб во время концерта? — полюбопытствовал Фолс. — Ты вроде бы выходил, да, Берт? — Ну, выходил. И что из этого? — взвился Смит. — Подумаешь, уж выйти нельзя. Тяпнули мы по маленькой с двумя парнями. Было дело. Народ там уж больно душевный. Если есть что выпить, всегда позовут. Последним поделится. Он посмотрел на Гаунта и презрительно добавил. — Не то, что некоторые. — Назовите этих парней, — попросил доктор Акрингтон. — Эру, Саул, и Мау, и Матай. — А вы вообще-то расставались с ними в течение вечера? — поинтересовался Фолс. — Все надо вам знать. — Нет, не расставались. Так и завалили все оравы в зал, когда ваш красавчик там распинался, как петух. — Вы меня имеете в виду? — грозно спросил сразу нахохлившийся Гаунт. Его ноздри раздувались. — Кого же еще-то? — Интересно услышать. Пусть даже из уст отъявленного забулдыги, о чем это я распинался. — Кафтаны грязные с французов ободрать. Че-то в этом духе, — ухмыльнулся Смит. — Да еще с такими подвываниями, что с улицы было слышно. «Заткнись, Берт!» — прошипел Саймон. «Убью!» «Сорвав камзолы пестрые с французов», — машинально поправил Гаунд. «Невыносимый субъект». «Ну что вы, дорогой Гаунд, вам не из-за чего огорчаться», — поспешил утешить его Фолс. «Выкиньте этот случай из головы. А мне бы хотелось спросить мистера Смита и мистера Клара, оставались ли они вместе с лакеем мистера Гаунта в зале вплоть до того момента, как публика повалила к выходу?» «Да», — не задумываясь, — ответил Саймон. «А вы видели, как выходил Квестинг?» — спросил доктор Акрингтон. «Еще бы», — сказал Смит. «Он даже заговорил с нами. Со мной, во всяком случае. Очень доволен был своим выступлением. И все такое. Мы с Симом как раз болтали у входа с Маури, верно, Сим?» «Да». «Знаешь, кстати, что он там делал?» «Спрашиваешь», — фыркнул Смит. «У него же карман раздувался. Пузатая такая бутылка, я заметил». «Бренди», — кивнул Саймон. «Ого! Он вылокал почти полбутылки, а остаток отдал Мау и Матай. Я давно, Руа, говорил, что он подпаивает молодняк. Мау и потом и нас угостил». «Да, а там Эрни Прист подоспел», — добавил Саймон, — «и мы завалили в его машину все четверо». «Оставив Квестинга распивать бренди с молодыми Маури?» — спросил Фолс. «Совершенно верно», — кивнул Смит. — Любопытно, — произнес Фолс. — А вам, полковник, Маури ничего про это не сказали? — И не скажут. Они прекрасно знают, как мы относимся к тому, что их спаивают. — А вы, мистер Гаунд, встретили Квестинга уже после этого? — Должно быть, да, — за могильным голосом откликнулся актер. — Да, точно. — Очень хорошо. Надеюсь, мне ни к чему повторять здесь мои пространные и не слишком впечатляющие показания, ведь вы уже слышали мой рассказ. — Да, — заявил Саймон, прежде чем кто-либо из остальных успел раскрыть рот. — Мы знаем, что вы находились буквально в двух шагах от Тау-По-Тапу, когда послышался этот дикий вопль. Мы знаем также, что сами вы, запретив всем приближаться к озеру, незамедлительно туда отправились. Более того, не застань вас, Белл, на том месте вы бы ничего нам не рассказали. И вы единственный, не считая дяди Джеймса, кто видел обвалившуюся тропу. Вы, похоже, вообще почему-то вбили себе в голову, что мы должны верить вам на слово. А с какой стати мы должны вам верить? Я, например, ни на йоту не верю. На мой взгляд, вы вообще тут непонятно как объявились. И шляетесь везде без присмотра. Мне о вас многое известно. Как насчет истории с вашей трубкой, а? — Саймон! — в один голос воскликнули его отец и дядя. — А что? — Ну-ка, выкладывайте. — Что за делишки у вас были с Квестингом? Вы ему сигналы подавали? — Саймон, немедленно замолчи. — Нет-нет, пусть говорит. Замахал руками Фолс. — Мне это очень интересно. — Признаюсь, вы меня озадачили, молодой человек. И причем тут моя трубка? — Все, все, дядюшка, молчу в тряпочку. Больше вы из меня слова и клещами не вытяните. Полковник Клэр, обдав сына ледяным взглядом, произнес... — Зайдешь потом ко мне, Саймон, я с тобой поговорю. Но знай, мне за тебя стыдно. — Дьявольское отродье! — в сердцах выругался доктор Акрингтон. — Умоляю тебя, Джеймс, не надо! — воскликнула миссис Клэр, ломая руки. — Отец сам с ним поговорит. Не трогай его, дорогой мой. — Извините, что ли? — нехотя пробормотал Саймон. — Я не хотел. — Хватит! Жестко оборвал сына полковник Клэр. «Ну что ж», — произнес Фолс, — «коль скоро мы зашли в тупик, может быть, вы, Акрингтон, подытожите нашу встречу?» «Разумеется», — с серьезным видом кивнул доктор Акрингтон. «Я согласен». Установив три алиби и несколько прояснив ситуацию в целом, мы, тем не менее, существенно не продвинулись. «Это точно», — многозначительно произнес Гаунд. — И все-таки, — продолжил доктор Акрингтон, бросив на актера неприязненный взгляд, — кое-чего мы достигли. Перед концертом тропа была цела. На обратном пути я обвала тоже не заметил, как, впрочем, не видел его и Клэр, шедший за мной по пятам. Мы единодушно согласились, что обрушиться этот участок мог под воздействием значительного усилия. Кроме того, на его поверхности запечатлен отпечаток подкованного ботинка. У обоих членов нашей компании, носящих подбитые гвоздями сапоги или ботинки, имеется неопровержимое алиби. Судя по всему, Квестинг отправился в обратный путь после нашего с Клэром ухода и после стычки с Гаунтом. А вот что он делал в промежутке? — Выпивал с туземцами, — предположил Смит. — Не исключено. — Это можно проверить. — Далее. Никто так и не опроверг мою версию о том, что исчезновение Квестинга попросту подстроено. С другой стороны, если произошло убийство, то в крайне ограниченный промежуток времени. Если под тропой намеренно вырыли подкоп для Квестинга, то устроить ловушку могли только после того, как Эдвард миновал этот участок. И в это самое время Гаун ссорился с Квестингом. Саймон со Смитом распивали с кем-то пиво или бренди, а Белл, Агнес и Барбара выехали домой на машине. Доктор Акрингтон обвел присутствующих самодовольным взглядом. — Ну, вот, кажется, мы расписали все до минуты. В чем дело, Агнес? Миссис Клэр беспомощно всплеснула руками. — Ничего особенного, дорогой. Я, конечно, в этих делах ничего не смыслю, но вот в детективных романах, которыми зачитывается Эдвард, все всегда оказывается куда сложнее и запутаннее, чем в реальной жизни. — Агнес, мы здесь не для того собрались, чтобы обсуждать сомнительные достоинства детективных романов, — напыщенно произнес доктор Акрингтон. — Верно, дорогой? — Я с тобой не спорю. Ты говоришь очень логично и убедительно, но мне вдруг пришло в голову, ведь вздумай кто-то избавиться от мистера Квестинга, что помешало бы ему просто ударить бедняжку по голове. Наступившую мертвую тишину нарушил голос Дайкона. — Браво, миссис Клэр! Мне хочется встать и поаплодировать вам.